Да, в перестроечные годы мы увидели истинное лицо своего народа и ужаснулись. Это лицо дебила, уголовника, вурдалака, лицо настоящего коммуниста. «Но других народов у нас не осталось», — мрачно подытожил отец, как уронил ведро в колодец. «Конечно», — продолжил, хмыкнув, — «ни одно поколение марксистов мечтало по-коммунистически править некоммунистическим, трудолюбивым, законопослушным народом. Но это, увы, несбыточная мечта. Попавшийся народ или погибает, или, обдираясь в кровь, уходит, или же превращается во вполне коммунистический. Мы воспитали самый коммунистический народ в мире. Это прискорбно, горько, негуманно, но если мы не хотим, чтобы народ пожрал нас, как Франкенштейн, своего создателя, мы должны править, удовлетворяя глубинным запросам нашего народа коммуниста, которые давно определяются и формируются отнюдь не нами на наших бестолковых съездах и пленумах, а им самим. Вот что страшно. Народ уже понял, что мы кость в его горле, проходимцы, уставшие от развала и безумия коммунизма, изменники, возмечтавшие жить по-европейски, возжаждавшие сытенького покоя, тогда как народ жаждет голодных кровавых судорог. «И я не понимаю», — растерянно произнес отец, — «почему народ до сих пор нас терпит? Номинально мы в кабине паровоза, но состав идет в розовеющем тумане своим путем. Скоро хлынет кровь. Мы не можем ни притормозить, ни поддать пару, даже не видим рельсов, по которым идет состав. Разве что всемерно усилить, укрепить госбезопасность, но, боюсь, поздно. Если мы хотим жить, если нам дорога великая идея, мы должны стать плоть от плоти, кровь от крови народа-коммуниста. Голос отца начал каменеть, как, впрочем, и лицо соседки Леона, твердой рукой возобновившей конспектирование. Не мы 70 лет назад заложили программу в этот компьютер, гремел отец. Не нам неучем, следовательно, вносить коррективы. Программа будет доведена до конца, с нами или без нас. Но лучше, конечно, с нами. Компьютерная сеть защищена от всевозможных посягательств. Как бы мы ни лупили по клавиатуре, как бы ни насиловали процессор, нам не переиначить программу. А потому, выдержал немую оглушительную паузу, выбросил вперед руку, как будто швырнул камень в морду сомневающимся. Долой сомнения, будь они прокляты! Зал заревел, зааплодировал, затопал. Они устали от неопределенности, от абстракционистского смешения красок, от нерешения вопросов. Хотелось определенности, хотелось черно-белого, хотелось решать вопросы силой и страхом, как только и могли эти люди. Потому-то никакие вопросы в стране не решались.